Леня растерянно уставился на него. Ему показалось, что старик просто выпрыгнул из окна и разбился об булыжнике мостовой. Но вдруг откуда-то снизу до него донесся знакомый голос. «Ну что же вы, Леонид?» Маркиз поднялся на подоконник и взглянул вниз. Внизу, в полутора метрах от окна, проходила каменная галерея. На этой-то галерее и стоял Ким Рихардович, запрокинув голову и нетерпеливо глядел на Леню. «Ну что же вы, я же сказал, делайте, как я». Леня вздохнул и спрыгнул, мягко спружинив ногами. Китаист прошел несколько шагов по галерее и открыл другое окно. Через это окно они с Леней проникли внутрь и оказались на другой лестничной площадке в другом подъезде. «Предупреждая ваш вопрос, скажу», — проговорил старик, доставая ключи. «Конечно, сюда можно попасть гораздо проще, но мне больше нравится так. Многолетняя привычка, знаете ли. Я, может быть, немного перестраховываюсь, но зато чувствую себя в безопасности». Он открыл невзрачную, обитую дерматином дверь. За ней оказалась еще одна, стальная, с несколькими надежными замками, которые Леня оценил как профессионал. Прежде чем открыть эту дверь, Ким Рихардович поднял руку к притолоке и провел по ней пальцем. Найдя там незаметный волосок, он улыбнулся. Опять-таки привычка. Волосок на месте, значит, здесь без меня никто не побывал. Наконец, все замки были открыты, и Леня оказался в квартире китаиста. «Мой дом, моя крепость», — удовлетворенно проговорил старик, снова запирая за собой двери. «Теперь мы можем спокойно заняться делом. Вы что предпочитаете, чай или кофе? Ну, раз уж вы любите все китайское, чай у вас должен быть замечательный». «Вы правы. Я люблю хорошие сорта чая, особенно чаи вида пуэр». Через несколько минут Леня отпивал из тонкой фарфоровой чашки удивительный ароматный напиток. Китаист сидел напротив него с такой же чашкой. Сделав несколько глотков, Ким Рихардович проговорил. «Итак, я считаю, что текст, который вы мне показали, не просто стихотворение, а тайное послание. Причем у меня есть предположение о том, кто может быть его автором. Но прежде чем я выскажу это предположение, хочу спросить у вас, не было ли вместе с этим листком еще каких-то материалов?» «Только вот эта фотография», — и Леня положил на стол перед китаистом Лолин трофей. «Не знаю, поможет ли вам это». «Что же вы мне сразу ее не показали?» — воскликнул Ким Рихардович, склонившись над снимком. «Вот ведь он. Именно о нем я и подумал, когда проанализировал стилистические особенности того стихотворения». Леня проследил за взглядом китаиста. Тот внимательно смотрел на пожилого китайца, рядом с которым стоял молодой Антон Иванович Штемпель. «Вы знаете этого человека?» — удивленно спросил маркиз. «Да, пару раз мне довелось с ним встречаться», — ответил Ким Рихардович, и взгляд его затуманился от воспоминаний. «Но гораздо больше мне пришлось о нем слышать и читать. Это личность легендарная, Ли Юаньхун, придворный последнего императора Пу-И, впоследствии министр в правительстве государства Манчжоу-Го, большой знаток истории буддизма, вообще человек разносторонне образованный, только языков он знал больше 15. И основные европейские, и несколько восточных. Когда японская армия капитулировала, Ли Юаньхун был арестован, отсидел больше 20 лет, вышел на свободу и еще какое-то время работал переводчиком и консультантом». «Сколько же лет ему на этой фотографии?» — удивленно проговорил маркиз. «Затрудняюсь вам точно ответить. Знаете, некоторые китайцы в определенном возрасте словно консервируются. Кажется, что годы над ними не властны». «И не только китайцы», — пробормотал Леня в полголоса, взглянув на своего собеседника. «Так что вы думаете, что именно этот господин написал стихотворение про зимние хризантемы?» «Да, у меня и до этого были такие подозрения. А теперь, когда вы показали мне фотографию, эти предположения превратились в уверенность. Наверняка именно Ли Юань Хун написал это стихотворение, вернее, это послание, в котором что-то зашифровано. И что же в нем может быть зашифровано, если бы я знал? Китаист развел руками. «Одной моей знакомой это стихотворение почему-то напомнило Швейцарию», — проговорил Леня чуть насмешливо. «Швейцарию?» Ким Рихардович подскочил на месте. «Послушайте, а ведь в этом что-то есть. Ваша знакомая совершенно права. Западные горы, медвежьи следы. А ведь Ли Юаньхун провел какое-то время в кантоне Берн». «Берн?» — повторил Леня, вспомнив слова Лолы. «А я-то над ней смеялся. Никогда не следует пренебрегать женской интуицией», — наставительно сказал Табель. «Ваша подруга, несомненно, права. На гербе города Берна присутствует медведь. Стало быть, то, что хотел спрятать Ли Юаньхун, находится в Берне». «А где в Швейцарии можно спрятать ценную вещь?» — оживился Леня. «Ясное дело, в ячейке банковского сейфа». «И на этот банк указывают последние строчки послания», — подхватил Ким Рихардович. «И цветок Мэйхуа, словно пара скрещенных ключей, затворяет тайны пленительной ночи. Стало быть, нужно искать такое здание с парой скрещенных ключей на фронтоне. Но, Леонид, я бы не советовал вам это делать, потому что это опасно. Какие-то темные силы появились в городе. Я, конечно, далек от всякой мистики, но многолетняя практика подтверждает». «Я в курсе», — вздохнул Леня, вспомнив про убитого Штемпеля и вовсе уж ни за что пострадавшего Шоколадова. Едва маркиз сел в машину, как зазвонил мобильник. «Ну что там еще?» — недовольно спросил он, увидев, что его требует ухо. «Слушай, она меня достала», — громко жаловался ухо. «Завоспитывала совсем». «Да кто? Даша твоя телефонная?» — удивился маркиз. «Какая Даша? Машка эта, что ты вчера притащил за Рваклей ухаживать. Как сыпи сорвалась? Стучать не смей. Больному нужен покой. Бензином дышать ему вредно. Грязь и копоть тоже плохо. Я говорю, у меня не курорт, а автомастерская. Убирает тут все, моет. Леня, а нельзя их куда-нибудь отселить?» — заныл ухо. «Ну, сил моих больше нет. И работать надо». «Ладно, сейчас приеду, разберусь», — неохотно согласился маркиз. «Вот еще напасть на мою голову с этим Рваклей». Ухо был какой-то пришибленный, и в мастерской было непривычно чисто, и пахло освежителем воздуха, а не бензином. «Лепота», — сказал маркиз, оглядевшись. «Не сыпь мне соль на рану», — с горечью ответил ухо. Наверху, в довольно захламленной раньше комнатке, тоже были большие перемены. Оконное стекло сверкало чистотой, пол блестел, стол был застелен новой клеенкой. Рвакля выглядел получше. Он полусидел на кровати, застеленной новым бельем в крошечных арбузиках, и ел из стаканчика диетический йогурт. На голове его была чистейшая повязка. «Вижу, что дела твои не так плохи», — сказал маркиз. «Это все Машка», — улыбнулся Рвакля. «Развела, понимаешь, бешеную деятельность, как будто я тяжело больной». Тут в комнате появилась Машка, которую маркиз едва узнал. На вымытом до блеска лице проступили вполне симпатичные глаза и веснушки. Рыжие волосы скрыты под белой косынкой. «Ой, ты прям настоящая медсестра», — восхитился маркиз. «Не утомляй его», — нахмурилась Машка. «Ему вредно». «Ладно, ладно, иди уж», — махнул рукой Рвакля, строгая очень. «Вот что, Леонид», — сказал он серьезно, — «я очень тебе благодарен за все. О многом тут передумал, пока лежал. Есть у меня к тебе разговор, но это после, а пока о другом. Помнишь, я тебе рассказывал, что когда в Тибете был, нашел там гуру. Удивительный человек, многому меня научил». «Ну да, припоминаю», — неуверенно ответил маркиз. «Так вот, ты только не удивляйся, но этот человек сейчас здесь и хотел с тобой поговорить», — смущенно закончил Рвакля. «И где я должен его искать?» — недовольно осведомился маркиз. Он хотел было добавить, что в последнее время только и знает, что беседует с разными таинственными личностями, а толку от этих разговоров никакого, но не успел это сказать, потому что из угла комнаты до него донесся негромкий и деликатный голос. «Искать меня не нужно. Я обычно сам появляюсь в нужное время в нужном месте». Маркиз дрогнул, оглянулся. В углу комнаты, прямо на полу, сидел, скрестив ноги кренделем, худощавый смуглый человек с удивительно прозрачными бледно-зелеными глазами. «Это он», — произнес Рвакля, втянув голову в плечи. «Это мой гуру». «Очень приятно», — пробормотал Леня, стараясь не показать своего удивления. Он и сам любил всякие фокусы, любил эффектно появляться перед заказчиками и малознакомыми людьми, чтобы произвести на них впечатление. Но тут он должен был отдать должное смуглому незнакомцу. Тот смог его удивить. «Итак, один мой знакомый рассказал мне о вас», — проговорил гуру тем же негромким мягким голосом. «Рассказал о ваших находках». «Вы имеете в виду Кима Рихардовича?» — догадался маркиз. Гуру утвердительно опустил веки и добавил в полголоса. «Способный молодой человек, способный и знающий. Я давно за ним наблюдаю». «Молодой человек?» — фыркнул Леня. «Ну, вы скажете». Гуру не ответил на его реплику, только поднял на маркиза прозрачно-зеленые глаза, и Леня невольно осекся. От этих глаз, от смуглого лица гуру, на него повеяло вдруг такой глубокой древностью, на фоне которой старый китаист показался действительно молодым человеком, а сам Леня — просто неразумным мальчишкой, который балуется со спичками и путается под ногами взрослых людей. «Думаю», — продолжил гуру, пристально глядя на маркиза, «думаю, что вы оказались так глубоко связаны с этой историей, что вам следует больше узнать о ней. Началась она довольно давно. Дальше с Леней произошла странная вещь. Он как будто слышал мягкий, деликатный голос гуру и не слышал его. Перед его взором пробегали живые картины, как будто он стал участником или, по крайней мере, наблюдателем описываемых событий. Началась эта удивительная история давно, очень давно, больше 1000 лет назад. В одном буддийском монастыре на юго-западе Китая издавна хранилась небольшая статуя Будды, которая почиталась монахами и жителями близлежащих деревень за особо выдающуюся святыню. Статуя эта была сделана из чистого золота, но не в этом была ее ценность. Золотой Будда, как называли эту статую монахи, творил самые настоящие чудеса. От прикосновения к нему не раз прозревали слепые, выздоравливали безнадежно больные, параличный крестьянин, которого принесли в монастырь на носилках, сумел встать и ушел прочь на своих ногах. А когда в провинции разразилась эпидемия чумы, золотую статую вынесли из монастыря, пронесли по соседним деревням, и страшная болезнь отступила. И так золотой Будда был окружен всеобщей любовью и поклонением. Но как-то рядом с монастырем появились подозрительные бродяги. Они крутились возле монастырских построек, заводили разговоры с прислужниками, заглядывали в покои. А когда наступила ночь, тайно пробрались в монастырь и попытались похитить золотого Будду. К счастью, монахи были бдительны, они проснулись и захватили злоумышленников. Тех пытали, и после долгого упорного сопротивления бродяги признались, что их нанял Пханг Кармал, предводитель черной секты, разновидности буддизма, приверженцы которой поклоняются не только Будде, но и черной богине смерти Кали, которой они приносят кровавые жертвы. Предводитель черной секты вожжал похитить золотого Будду и поставить его в главном святилище своего тайного храма, спрятанного далеко в западных горах. Он считал, что чудотворная статуя увеличит его мощь и привлечет в черную секту тысячи новых сторонников. Злоумышленники были преданы позорной казни. Золотой Будда остался в монастыре, но предводитель черной секты и его преемники не оставляли своих попыток завладеть статуей. Прошло много лет. Власть в Китае захватила воинственное северное племя манчжуров, и один из манчжурских императоров прослышал о чудесной статуе. Он послал в монастырь своих чиновников с отрядом солдат. Золотую Будду отняли у монахов и доставили в императорский дворец, где поместили в сокровищницу. Здесь статуя была недоступна монахам, но также недоступна и приверженцам черной секты. Прошло еще много лет. Маньчжурская династия доживала свои последние дни. В императорском дворце воцарился последний император Пу-И. При нем занимал значительный пост мудрый советник, большой знаток буддизма, господин Ли Юаньхун. Он видел, как угасает императорская власть, и боялся, что вместе с властью падут и вера, и порядок, и в огромной стране наступят страшные времена. И также он боялся, что смутой воспользуются темные силы, и среди них сторонники черной секты со своими кровавыми и бесчеловечными обычаями. Господин Ли Юаньхун знал, какое большое значение черная секта придает Золотому Будде, и не хотел, чтобы статуя попала в руки изуверов, увеличив их могущество. В Китай вступили японские войска. Император Пуи при поддержке иноземцев стал правителем государства Маньчжоу-го. Ли Юаньхун сохранил свое влияние при дворе, но он понимал, что такое положение сохранится недолго. Министр отправился в Швейцарию, чтобы поместить в надежный банк деньги последнего императора, а заодно отвез на Запад священную статую, чтобы она не досталась черной секте. Он поместил Золотого Будду в банковский сейф и оставил распоряжение, чтобы статую выдали тому, кто предъявит в банке особую монету. И снова прошли годы. Япония проиграла войну и капитулировала. Марионеточное государство Маньчжоу-го пало. Последний император Пуи и его приближенные были осуждены и отсидели тюремные сроки. Император, выйдя из тюрьмы, полностью отошел от политики и работал садовником в ботаническом саду. Его бывший министр, господин Ли Юаньхун, тоже хотел уйти на покой, но новым китайским властям понадобились его знания и опыт. Бывший министр стал переводчиком и консультантом. На новой работе он познакомился с русским специалистом Михаилом Осетровским, проникся к нему уважением. Времена менялись, снова начался тяжелый период, так называемая культурная революция. Ли Юаньхун подозревал, что за этими трагическими событиями стоят сторонники черной секты с их бесчеловечными обычаями. Он понял, что скоро его снова арестуют, и на этот раз он уже не выйдет из тюрьмы живым. А он должен был кому-то передать ключ от священной реликвии, монету, по которой в швейцарском банке можно получить статую Золотого Будды. Бывший министр понимал, что любой китаец может стать жертвой репрессий, и тогда Золотой Будда будет либо навеки утерян, либо попадет в грязные руки. И тогда он решил передать заветную монету своему русскому другу, надеясь на его ум и порядочность. В то же время с Ли Юаньхуном познакомился еще один русский, молодой переводчик Антон Штемпель. Он подслушал разговор бывшего министра с Осетровским. Штемпель не понял, что именно хранится в банке. Он подумал, что бывший министр передал Осетровскому ключ от баснословных богатств, от сокровищ последнего императора Китая, и решил во что бы то ни стало завладеть ими. Украсть монету Штемпель не смог, но ему удалось похитить листок с китайским стихотворением, который представлял собой инструкцию тому, кто захочет воспользоваться ключом.